Глава 8. Скандал. Вечером этого дня Том терпеливо ожидал Эл. Часть дня он и Алик провели в центре истории, исполняя часть своей работы. У Тома было полно дел без этого, и Алик посвятил исследованию часа 3, ну а потом отправился на службу. Тому он казался слишком сдержанным и каким-то сосредоточенным чересчур. Его лицо не просветлело с возвращением Эл. Он не прилетел вечером на остров, хотя Том его ждал. Эл сообщила ему, что будет жить у Тома, и Алик не прилетал. Сама Эл, покачиваясь от усталости, появилась в доме уже за полночь. Димка шел за ней, выглядел не лучше, но усердно храбрился. Эл без церемонии растянулась на лавочке и закрыла глаза. «Все, прощай реальность», — пробормотала она. Димка подвинул плетеное кресло, не сел, а упал в него. «Ну и денек», — сказал он. На выдохе посмотрел на Эл и заключил. «Сдох тушканчик». «Еще не совсем. Том, у меня подозрение». Она повернулась на живот, рука безвольно упала на пол. «Что под нас кто-то ведет подкоп. И такие странные вещи сегодня». Последнее слово она не договорила. Заснула на середине фразы. «Димон, сообщи хоть ты». Том повернулся к нему. Димка тоже спал, развалившись в кресле. Том принес 2 пледа, укрыл обоих и произнес: «Спокойной ночи, герои». На следующий день они исчезли, только расцвело. И вновь вернулись за полночь. На третий не вернулись вовсе. Том ждал, когда его подопечная соблаговолит перемолвиться с ним хотя бы парой фраз. И на 6-й день он отправился их искать. «Эл, что ты делаешь?» – спросил он, настигая ее в переходе главного корпуса Академии Космофлота. «Как ваши отчеты попали в общую информационную сеть? Мы должны были обсудить». Эл приложила палец к губам. «Не вмешивайся, Том. Ты историк, вот и занимайся историей». «Эл, если ты и твоя компания не прекратите бурную деятельность, тебе придется писать мемуары о космосе в тюрьме». «Том, пощади. Только без нравоучений», — предупредила она. «Эл, ты затеваешь больше, чем вы планировали. Где гарантия, что процесс не выйдет из-под контроля?» Девушка остановилась, повернулась к Тому лицом, положила ему руку на плечи. «Том, у тебя нет других забот?» «Хорошо, еще 2 дня. Время дорого. Мне нужна твоя помощь. Завтра я приглашу тебя кое-куда в гости в 20:00. «Прилетай ко мне сегодня», — настаивал Том. «Завтра. И там, где я скажу. Я буду ждать тебя в маленьком полисе. В Эсмис. Это в Австралии. Справься по карте. Там есть старый маяк. Сможешь найти, если посмотришь карту достопримечательностей. Оденься потеплее. Договорились? В 20:00. «Что ты затеваешь?» «Вот и узнаешь. А сейчас я тороплюсь. У меня встреча с курсантами». «Эл, с какими курсантами? Ты что? Ты что, преподаешь?» «Командор меня пригласил. Сам». «Ты шутишь? Хочешь убедиться? Пошли». Она потянула его за рукав. Теперь он обратил внимание на медицинские браслеты на ее запястьях. «Ты носишь датчики? Эл, ты что, с ума сошла?» «Ношу. А что странного? Не в клинике же мне торчать. Пусть исследует. Я нормальный человек. Я их снимаю на ночь. На ногах тоже». Она приподняла штанину и показала голубую полоску на щиколотке. Том смотрелся в нее и решил, что Эл теряет ощущение реальности от переизбытка событий. В ее взгляде был азарт и явное превосходство. Она чудовищно рискует, а на собственную безопасность ей, как она любила выражаться, начхать. «Ну ты идешь. Невежливо с моей стороны опаздывать», — поторопила она. «Как ты сказала, называется этот полис?» «Эсмис», — напомнила Эл. «Австралия 20:00 по их времени». «Я буду». Том развернулся и пошел прочь. На сегодня Том отложил все встречи, дела, вернулся на остров и послал запрос на встречу со старшим наблюдателем. Он покачивался в кресле и думал об Эл. В первый день увидел ее другой. Немного смущенный, погруженный в себя, оттого спокойный и даже величественный. Сегодня она выглядела как ртуть, совершенно бесшабашной. Он понял, что Эл вошла в раж, и остановит ее только большая сила или другое, более существенное происшествие. Том два последних дня только и делал, что отслеживал бурную деятельность ее команды. Их разговор за завтраком такого размаха не сулил. Вчера история катастрофы на Вест стала достоянием общественности. Они умудрились привлечь внимание нескольких подразделений космофлота и в том числе и совета старейших капитанов. Том уже пожалел, что собрал для них историю освоения Вест. На поверхность всплыли факты должностных нарушений чиновников космофлота. Шутка ли? Целая колония бесследно канула в никуда. Шум только начался, и Том не представлял, что будет дальше. Совет космофлота пока не вызвал Эл на слушание. В космофлоте еще не открыли расследование, кроме того, что уже вел Лувер. Зато его на общественных началах вели Эл и ее бывший экипаж. Они добились. Экспедицию на Вест отсрочили на месяц. Эл добилась своего, хоть и результат был невелик, и после общественного возмущения космофлот будет вынужден вести открытое расследование, и агентство независимых капитанов гудит по поводу не слишком этичного поступка капитана Несс. Оказалось, что к 10-му параграфу в агентстве относится весьма противоречиво. Своих все-таки спасают, даже с риском остаться в космосе всем составом. Презрение коллег серьезнее, чем должностные взыскания. Ведь Несс оставила на планете новичков. Том знал, что гнев в Даггерт получит свой выход. Но если бы они на этом остановились... Том только руками разводил. Эл сколотила за 10 дней до полета разношерстный экипаж и в итоге получила сплоченную команду союзников. Даже Курк был с ними заодно. Как? Как ей это удалось? Откуда у девчонки такой авторитет? С такими размышлениями Том совсем пришел в смятение. Как ее остановить? Что, голова идет кругом? Услышал он мягкий знакомый голос. Сидите, не вставайте. Выбралась таки белокурая бестия из-под контроля. Наблюдатель звучно рассмеялся. Это был пожилой, лысоватый человек, с крупными, но мягкими чертами лица, невысокий, крепко сбитый, солидный на вид. Он сам нашел себе кресло и сел. Извините, я так ждал вашего появления, но задумался, сказал Том. Да, есть над чем размышлять. Эту девчонку в наш бы штат. Отличная работа. Том удивился. Политика изменилась. Мы же собирались уберечь ее от скандала. А стоит ли? Видите, что может сделать человек с искренними намерениями и отважным сердцем? Она сделала больше, чем от нее ждали. Она себя погубит. Мы же вынесли решение вывести ее с планеты. А я не успел ей этого сказать. «Пока не нужно», — сказал наблюдатель. «Позволите вопрос?» — насторожился Том. «Да. Вы сказали, что она сделала больше, чем вы ждали. Что вы имеете в виду? Что ждали?» Наблюдатель улыбнулся. «Том, не сочтите за недоверие то, что я скажу. Есть целая сеть событий, о которых вы не знаете. Эл еще не поделилась с вами, что в действительности было на планете?» «Нет. Я боюсь, что и не расскажет. Чего я не знаю?» Я видел, что вы, как наблюдатель, нарушили одну заповедь – не привязываться к объекту. Я закрыл на это глаза когда-то, как вы любите выражаться. Как следствие, чтобы вас не тревожить, я не сообщил один факт, что полет Эл на Вест не случайен. Так же, как и ее капитанское назначение. То есть, как не случайен? Моему отделу пришлось проделать некоторую работу, чтобы именно Эл полетела на Вест. Цель была очень узкой – встреча с Нейбом. Так было нужно. Остальное не входило в наши планы. Том ощутил, как внутри закипает возмущение. Он должен был остаться вежливым. Она могла погибнуть. Он же пират. Зачем она ему? Пока неизвестно. Он оказался проворнее нас. Непонятно, почему он ее не убил, но зачем-то она ему нужна. Он стал испытывать к ней интерес с того момента, как она умыкнула у него принца. Зато благодаря этой маленькой подробности мы нашли намек на связь пиратов с некоторыми властными сферами Земли. Раньше были голые подозрения, но теперь есть связи, нити. Она заработала эта связь, когда Эл вернулась домой. Она упомянула дословно. Кто-то копает под нас. Вот-вот, у нее чутье. Через день она нашла зацепку. С ее помощью мы отследим всю систему. «Вы хотите ее использовать?» — не выдержал Том. «Послушайте, она же ничего не знает. Если так, ее могут уничтожить». «Том, оставьте ваши семейные узы. Ставка слишком высока». «Если Эл узнает, что ее используют, мы потеряем ее доверие. Она исчезнет. Она должна знать. Она должна знать следующее. Через 2 земные недели прибудет посольство из Галактиса. Ее задача — продержаться это время. Чем острее будет стычка, тем больше мы узнаем». «Я не могу ей сказать, что полет был подстроен. Она взбесится». «Том, поймите, ее и не нужно больше опекать. Пусть она действует сама и совершает свою судьбу сама. Она не ребенок. Она настаивала на самостоятельности. Пускай. Пусть делает ошибки, сама же их потом исправляет, отвечает, учится. Вы занимаетесь земными делами и продолжаете заниматься, а остальное не ваша забота. Вы только наблюдатель среднего звена». «Что было на Вест? Пожалуйста, хоть кратко. Если она не рассказала, значит, я не имею права. Боюсь ошибиться, ведь я там не был. Знаю только, что ее поступки на Вест внесли изменения в отношение Галактиса к землянам. Капитан, что спас ее экипаж, был прежде настроен очень радикально против нас. Общение с девушкой изменило его отношение к нашей цивилизации. Ни больше, ни меньше. И наша белокурая бестия обладает загадочным обаянием. Я бы назвал такое явление магией. Я успокою вас, Том. Мы ее, безусловно, не дадим в обиду. Даже с планеты эвакуируем, но при единственном для всех условии. Если она захочет уйти». «Она не согласится. С ней ее экипаж». «Уже не весь, Том. Ваши сведения устарели. 4 она вывела из игры. Биолог, врач, связная, инспектор. Попробуйте узнать ее дальнейшие планы. Сообщите ей о пиратах. Решим так, под вашу ответственность. Расскажите ей все, что сочтете нужным. Вы правы, терять ее доверие нельзя. Но не позволяйте себе слишком много. У вас полно другой работы. И, кстати, ей немало может помочь тот молодой человек, Алик. Его нужно использовать. Его идея побега – это хороший запасной вариант. Мне известно, что в Галактисе для нее нашелся подарок. Не знаю, какой, посольство привезет его. Убедите ее его принять. Вежливо. Это важно для хороших отношений. Еще добавьте мою личную благодарность. Пусть знает, что она не одна». Наблюдатель опять улыбнулся. После обсуждения других вопросов они расстались. Том остался сидеть в кресле. Настроение у него стало мрачным. Он почувствовал себя соучастником заговора с весьма сомнительным исходом. Он чувствовал, что не уверен в своих действиях своего руководителя. Ситуация напоминала ему хорошо спланированный и каверзный обман. Эл должна знать, что делает. Том принял рискованное решение — сообщить Эл правду. У него появилось единственное желание — выдернуть ее из круговорота этих событий, куда ее вовлекли намеренно. Нужно только дождаться завтра.